Самбуки. Для приготовления самбука используются различные фруктово-ягодные пюре с добавлением сахара. Обязательным компонентом самбука являются сырые яичные белки. Их вводят во фруктово-ягодное пюре перед взбиванием. Желатин для самбука подготавливается так же, как для желе и мусса, но вводится он не перед взбиванием, как в муссе, а после него. Все сказанное о взбивании мусса полностью относится к самбуку, с той лишь разницей, что консистенция у самбука получается более плотной, чем у мусса. Подают самбук так же, как мусс. Если самбук приготавливался в формах, то после охлаждения его выкладывают в порционные креманки или вазочки. 59-й рецепт. Самбук яблочный. Промытые с удаленной сердцевиной яблоки испечь, добавив немного воды, после чего яблоки тщательно протереть. Сердцевину и оставшуюся после протирания мезгу залить водой, довести до кипения, варить 10-12 минут и процедить, после чего в отвар ввести набухший желатин. В яблочное пюре добавить сахар и сырые яичные белки. Затем смесь поставить на лед или в холодную воду и взбить до образования пышной массы. И, продолжая взбивать тонкой струей, влить яблочный отвар с растворенным в нем желатином. Полученную массу разлить в порционную посуду и охладить. Яблоки 6 штук, сахарный песок 3 четверти стакана, яичные белки 4 штуки, желатин 2 столовые ложки, вода 3 четверти стакана. 60-е. Самбук из айвы. Айву промыть, нарезать на 2-4 части, уложить на сковороду или противень, подлить немного воды и испечь, после чего протереть. Оставшуюся мезгу залить водой и варить 8-10 минут, затем процедить. В отваре растворить набухший желатин. В айвовое пюре добавить сахар и сырые яичные белки, после чего пюре взбить до образования пенообразной консистенции. В конце взбивания постепенно влить айвовый отвар с растворенным в нем желатином. Полученную массу разлить в порционную посуду и охладить. Айва 5 штук, сахарный песок 3 четверти стакана, яичные белки 4 штуки, желатин 2 столовые ложки, вода стакан. 61-е. Самбук сливовый. Сливу перебрать, промыть, удалить косточки, залить водой и варить в течение 10-12 минут, после чего протереть и соединить с сахаром и сырым яичным белком. Оставшуюся мезгу залить отваром от слив, проварить 5-7 минут, процедить и растворить в отваре набухший желатин. Сливовое пюре взбить до образования пюреобразной массы и тонкой струей влить в него отвар с растворенным желатином. Массу разложить в порционную посуду и охладить. Сливы 650 граммов, желатин 1 столовая ложка, сахарный песок стакан, яичные белки 3 штуки, вода 3 четверти стакана, лимонный сок 1 столовая ложка. 62-й рецепт. Самбук из свежих абрикосов. Абрикосы промыть, освободить от косточек, сварить в небольшом количестве воды и протереть. В абрикосовое пюре положить сахар и ввести сырые яичные белки, массу взбить. В абрикосовом отваре растворить набухший желатин и лимонную кислоту, после чего отвар тонкой струей влить в абрикосовое пюре, непрерывно помешивая. Смесь разлить в порционную посуду и охладить. Абрикосы 700 граммов, сахарный песок стакан, яичные белки 4-5 штук, желатин 1 столовая ложка, лимонная кислота на кончике ножа, вода 3 четверти стакана. 63-е самбук из консервированных яблок, протертых с сахаром. В яблочное пюре ввести сырой яичный белок, сахар. Смесь поставить в холодную воду или на лед и взбить до образования густой пенообразной консистенции, не прекращая взбивания, влить тонкой струей растворенный в воде желатин. Полученную смесь разлить в порционную посуду и охладить. Яблоки консервированные 800 граммов. Сахарный песок – полстакана, яичные белки – 4 штуки, желатин – 1 столовая ложка. 64-е – самбук-крем. Самбук-крем можно готовить как из свежего, так и из консервированного плодово-ягодного сока, сиропа, консервированного нектара и других подобных продуктов. Основой самбука-крема является предварительно размоченная в кислой среде манная крупа. Крупу следует залить холодной водой, добавить лимонную кислоту, тщательно размешать и оставить для набухания на 5-6 часов при комнатной температуре. Набухшую крупу ввести в горячую воду, довести до кипения и варить при непрерывном помешивании 15-20 минут, после чего охладить до 40-45 градусов и влить в смесь плодово-ягодный сок или сироп. Массу, добавив сахар, взбить как мусс до образования пышной пенообразной консистенции. Ввести в нее растворенный в воде желатин и вновь взбить, после чего разложить в порционную посуду и охладить. Крупа манная – 2 столовые ложки, сок плодово-ягодный, яблочный, манго, вишневый и другие – стакан или сироп клубничный, малиновый, вишневый и другие – 3/4 стакана. Сахарный песок для самбука с соком – 3/4 стакана, для самбука с сиропом – 2 столовые ложки. Желатин – 1 столовая ложка, вода – 3 стакана.